Магия, плюс 5 к магии. Разум, плюс 5 к разуму. Тело, плюс 5 к телу. Регенерация мирной жизни. Регенерация мирной маны. Малая дальность навыков. Средняя дальность навыков. Ярость. 0 нераспределенных очка навыка. Зачем нужны слова в разборках, если можно показать характеристики на задворках? Переврав новомодную реп-песню, мысленно пропел я. В голову лезли одни идиотские мысли. Да дрожи в руках, ногах и поджилках, хотелось испытать свои новые силы. Посмотрев на уровень белки, я отказался от идеи пригласить ее с собой. Мало того, что мой мозг будет уничтожен, так еще и разница в уровнях у нас почти 15. Несмотря на ее скрытый класс, она не сможет потягаться с моего уровня мобами. Открыв список друзей, я задумчиво посмотрел на единственного игрока, чей уровень не сильно отставал от моего. Твоман, Джи, Том, привет, не хочешь пофармить на территории гномов вдвоем? Ответ пришел моментально. Твоман, привет, было бы неплохо, но мне нужно будет выйти через час на тренировку. Джи, без проблем. Где встречаемся? Может, у ЗК? Твоман, окей, через минуту буду там. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Напевая странную песенку из вирусной рекламы, я шел на встречу с Томом. Глава вышла очень характеристичной, но на нее ушло больше времени, чем на какую-то другую. Если я где-то неправильно посчитал, не стесняйтесь указать. Глава 158. История Тома. Сидя на скамейке, я наблюдал за работой зазывал, или как еще называют вербовщиков. ЗК уже стал местом сбора множества игроков. Это место посещали все без исключений. Поэтому множество гильдий отправляли именно сюда своих людей для набора в гильдию. Смотря на все это, я разделил всех вербовщиков на три группы. Первые – халтурщики. Эти игроки зазывал и исполняли роль спамеров, которые бегали по всему ЗК, выкрикивая и отписывая в чат одни и те же фразы. Гильдия ха-ха-ха набирает в свои ряды игроков. Шаблон у халтурщиков был одинаковым, отличаясь парой-тройкой моментов. Кому-то нужны были определенные классы, кто-то собирал себе гаремник, кто-то принимал по уровню или снаряжению. Вторые – вороны. Эти товарищи были из достаточно больших сообществ. Они уже осознавали себе цену и не уподоблялись халтурщикам. У них была четкая планка для каждого класса, но помимо этого, они старались обсуждать вступление с каждым игроком, в некоторых случаях продавливая свои условия, а в других соглашаясь с условиями нужного им игрока. У этой категории зазывал, были свои уголки в ЗК, где они были в окружении нескольких игроков. И третий, топы. Профессиональные вербовщики, которые словно акулы набрасывались на заинтересовавшего их игрока. Они не стояли на месте и их было трудно отличить от халтурщиков. Но, различие было. Топы искали игроков с лучшим снаряжением. Они также обращали внимание на всех тех, кто пользовался шоп-сокрытием информации. К каждому игроку они подбирали свои ключики. Порой подолгу общаясь с выбранной целью, их не смущал моментальный отказ, ведь за каждого хорошего игрока, они получали солидные барыши. Что мне было приятно увидеть, несколько топов, были из эфок. Не будь метки, я бы тебя и не узнал. Раздался рядом знакомый голос. Привет, Джи. Аво. Привет, Том. Пожал я руку мечника. С нашей последней встречи он изменился. Передо мной стоял игрок с ярко-алым ником, свидетельствующим о десятках убитых им игроков. На поясе, с разных сторон, висели два необычных меча, которые светились мягким серебряным светом. Это означало, что каждый его меч либо имел редкость героик, либо его мечи были заточены больше 21. Снаряжение Тома было полностью кожаным. Черный цвет кожи переливался различными цветами радуги. Было видно, что в снаряжение Том вкладывал меньше средств, чем в свое оружие. «Брутально выглядишь», — с уважением сказал я ему. «Надеюсь, никаких проблем», — он кивнул вверх в сторону своего ника. «Ну, если ты меня не хочешь прикончить, то нет», — хмыкнул я. «У меня небольшая война с Империей», — пожал плечами Том. Как оказалось, Жора не очень любит, когда кто-то высказывается против его мнения. «Пойдем, по дороге расскажешь», — похлопал я его по плечу. «Если ты думаешь, что меня смутит опасность от имперцев, то ты сильно ошибаешься. Ха-ха, наверное, поэтому я и решился взять тебя с собой». Не остался он в долгу. «Это кто кого еще взять с собой собирался?» Сказав это, мы оба рассмеялись. Пока мы добирались до места прокачки, Том поведал свою историю получения красного ника. Том в реальности был учеником школы Катаны. Он сказал заумное название, Но система мне перевела это именно так. Так вот, перед моим уходом, он отправился на мастер-класс в другую страну. Его учитель был очень требователен в этих вопросах, а так как Том был одним из трех лучших его учеников, он взял его с собой. Том был последователем редкого ответвления школы катаны, двурукий бой. Благодаря своей амбидекстрии, он одинаково хорошо владел обеими руками. Это позволило ему обучаться у мастера двурукому бою. В отличие от двух других учеников, Том был самым молодым, а еще выделялся своей готической внешностью. Он был молодым, а поэтому, именно ему пришла в голову идея, практиковать свой стиль в БМ. Это дало ощутимый толчок, что позволил ему продвинуться в ранге школы, выйдя на третье место. Смотря на такой рывок изменившегося мышления юного ученика, это не могло не заинтересовать учителя, который также принял участие в этом эксперименте. Но суть не в этом. После возвращения он узнал, что меня выгнали, и стал спрашивать у бота и братьев, что случилось. Они как заведенные рассказывали историю о том, что я кинул гильдию. Но никто из них не рассказывал о том, куда я ушел и какие были этому первопричины. В конечном итоге, после того, как мы списались друг с другом, он узнал мою версию. Сложив 2 плюс 2, пытался поговорить с Жорой, но тот был постоянно занят. Все было нормально, несмотря на небольшой уровень Тома, на тот момент его высоко ценили в гильдии. Проходить подземелья с ним было в разы легче, чем с кем бы то ни было. Том был ценным активом гильдии, который по достоинству ценили. Но все рухнуло после разговора Тома с Жорой. Разговор был не обо мне, а о ситуации с группой Тома, которую Жора попросил освободить ценный спот в песчаном замке для новой группы. Ребята из группы Тома сдались, а вот парень нет. Попросив не мешать им, так как они вот-вот добьют нужное количество эссенций, он продолжил прокачку. Но вся его группа сдалась и ушла в другое место, а пришедшая группа, не стесняясь в выражениях, послала Тома к его ребятам. Кровь у парня закипела, и он, не сдерживая свой гнев, написал в гильдейский чат все, что накипело. В итоге разразился срач. Фарм в песчаном замке утих, и все ждали ответа Жоры, который был в онлайне. Гильдмастер Империи размышлял недолго. Пропавший знак гильдии позволил новой группе игроков атаковать Тома безбоязненно. Все бы закончилось одной смертью Тома, так сказать, в наказание. Но парень смог убить всю группу, а затем убил еще две, пришедшие в ПЗ. После этого Твоман отправился в черный список Империи. И вот, несколько дней подряд, он отбивался от разозленных имперцев. Не обходилось и без смертей, особенно когда приходил лично Зевс с Жорой. Заряженные по самое не могу навыками и заточенной броней, эти двое не оставляли шанса Тому на победу. Мало того, они никогда не были один на один с Томом, их всегда сопровождала группа поддержки. Как-то так мой ник покраснел. Отмыть его не успеваю, как очередная порция опыта и денег идет ко мне, пошутил он. А чего в шопе не купишь, там же есть для этого вещь, поинтересовался я. А толку? Потратить не такое большое количество карманных денег на половину дня, хмыкнул он. Лучше так, дела, я похлопал его по плечу. Но ты не переживай, если что, я тоже не в лучших отношениях с Империей, и я на твоей стороне. Спасибо, поблагодарил он. Кстати, мы куда идем? Я думал, мы будем где-то неподалеку от игров фармить, на территорию гномов. Придется солидно пройтись, судя по метке, но зато там нас особо никто не побеспокоит, объяснил я ему. А если побеспокоит, на что нам такие замечательные вещи? Я покрутил посох в стиле шаолиньского монаха, но облажался, уронив его. Левая рука у тебя сильно отстает, улыбаясь, сказал Том. Ну, я же не мастер двурукого боя, хмыкнул я в ответ. Это уж точно, засмеялся Том. Глава 159. Подножье гор бездны. Несмотря на то, что мы телепортировались на границу пустынников, нам пришлось порядочно пройтись. В конечном итоге, Том вышел из игры, сказав, что вернется через 3 часа. Из группы он не вышел, поэтому после входа будет знать, в каком направлении меня искать. Я же продолжил свое пешее путешествие. На моей карте были отмечены 4 огромных круга, обозначающих места обитания нужных мобов. Я шел к ближайшему кругу, помеченному серым цветом. Идти по старой каменной дороге, сделанной в стародавние времена, а затем, почти заметенной песком, было романтично. На ум лезли мысли о Великой Империи, построившей это, о множестве людей, которые принимали участие в строительстве. Но, в конечном итоге, все сводилось к одной мысли, Разработчики хорошо сделали свою работу. Как и во всем БМ, дорога являлась безопасной от слабых мобов зоной. А эта дорога тянулась вдоль границы песчаников, доходя до гор бездны, а оттуда куда-то вглубь. Но если на территории песчаников мобы боялись подойти к дороге, то вот чем дальше я шел, тем больше становилось мобов, гуляющих неподалеку от дороги. Отторженец гор бездны. Уровень 66. Умение «Аура уныния». Сам того не замечая, я дошел до нужного места. Это было подножье гор бездны, где по полу песчаной территории бродили странные существа, напоминающие людей. Единственное, что нас с ними различало, это лица. Вместо лица у отторженцев был темный провал, в котором клубилась тьма. А вот и первое испытание. Сжав посох, я посмотрел на моба в 50 метрах от себя. Что-то я мандражирую. Вытянув посох в сторону моба, я скастовал ду и ду один за другим. Минус 65234. Минус 47420. Я ошарашенно смотрел на сундук, оставшийся от моба. Крит от ду и обычный удар от ду и моба нет. Получено. 1-4 сердца отторженного. 418 кредитов. Тем временем, моя поберушка забрала дроп, пока я стоял в шоке. Ахахахахахаха. Захлебываясь смехом, я схватил посох поудобнее и отправился на геноцид мобов. Криты вылетали почти каждый третий удар. Если крит выпадал на ду, то моб умирал с одного удара. Если же на ду, то требовался контрольный от ду. Именно в этой области я осознал несколько вещей. Первое. Покупка поберушки – это самое выгодное мое приобретение. Отторженные не бродили кучками. Они были рассеяны по одному, и очень редко, когда их было двое рядом. Из-за этого приходилось постоянно менять курс движения после убийства. Пока я шел в другую сторону, поберушка забирала дроп из сундука. Второе, я силен. Горы были видны вдалеке, а я шел, как раз ориентируясь на них. Уровень отторженных рос, и чем ближе были горы, тем больший уровень становился. Час спустя, я все так же спокойно уничтожал за 2-3 удара мобов 75 уровня. Третье, у меня офигенная магическая защита и у меня очень много хп. Подставившись под магический удар отторженного, я почти не почувствовал его удар. Отнятые 4500 хп, меня даже не впечатлили. Срезанный на треть магический урон от мобов, при учете того, что у меня больше, 80 хп. Буагагага. Обычные мобы мне не были ровней, проходя их как раскаленный нож сквозь масло, я добрался до территории элиток. Стоило сделать шаг, как пришло оповещение. Вы вступили на территорию подножья гор бездны. Скорость передвижения уменьшена. Восстановление маны и жизни вне боя уменьшено в 3 раза. Прочитав оповещение, я увидел первого элитного отторженца. Старый отторженец гор бездны. Элита. Уровень 78. Умение. Аура замедления передвижения. Эти элитки носили странные балахоны, от которых распространялась серая дымка, замедляющая все в радиусе 30 метров. Благодаря этой дымке от мобов, большая часть подножья была скрыта в дымке. Было сложно увидеть, что находится дальше 50 метров. Элитки показали себя во всей красе, но были все так же слабы. Успевая наносить мне 2-3 удара, от которых я терял около 20 хп, они умирали. Благодаря наставлению и помощи дяди Грига, с выставленной на 100% чувствительностью, я смог обойти механику боли. А точнее, мы смогли немного изменить ее. При получении единовременного урона от 1 до 10% моего хп, я чувствовал лишь легкие тычки. Это было больше похоже на дружеский удар в плечо. При получении единовременного урона от 10 до 30% моего хп, были похожи на пощечины или болезненный щипок. 50-70% были болезненными ударами. Такие удары ты получаешь неожиданно в драке. При попадании вся палитра боли растекается по всему телу волнами. 70-99% были равноценны сломанной кости. И чем больше был процент от 70, тем сильнее чувствовалась боль. Благодаря этому, удары до 25-000 хп я не особо сильно ощущал. Они лишь раззадоривали меня. Режим хардкора и адреналина был выбран не мной, но я вкусил его в полной мере именно в этот момент. Бонусы от выставления максимальной чувствительности были 10% к получаемому опыту и кредитам с убитых вами монстров. Бонус в 1% начинался с 91% порога чувствительности, а каждый последующий процент прибавлял и процент бонуса. Но весь кайф игры можно было ощутить только на 100%. порывы ветра, далекие завывания мобов, непонятный скрежет, мерзкий или потрясающий запах, скрежет когтей, шелест листьев. Все это можно было ощутить только на 100%. Находясь в группе, мне было не так весело, как сейчас. С широкой улыбкой думал я, уничтожая очередного отторженного. Решив поизощряться, я закинул в туман отравление. Спасибо практике у камера, я теперь мог это делать по площади, а не наводясь на цель. Выскочившие из тумана пятеро отторженных, теряющих хп на ходу, меня раззадорили. Отбегая от них, а также пользуясь преимуществом в дальности использования навыков, я стал убивать их по одному. Сработавшее умение «Бум» взорвало второго элитного отторженного, сняв с меня немного нагрузку. Пока мобы добирались до нужной дистанции, я смог убить троих. Приняв на грудь удары двоих, я кинул на них замедление и побежал дальше. Пробегая по территории тумана, я наталкивался на следующих отторженных, которые присоединялись к своеобразному паровозу. Один за другим, мобы умирали, а я закладывал вираж так, чтобы поберушка могла собрать упавшие сундуки, но в то же время цеплял новых элиток. Оформить это весело, думал я, смотря на выпадающие вещи и капающие кредиты. Квест потихоньку выполняется, я получаю кредиты и заряды для навыка. Как же весело играть. Уничтожив последнюю элитку из паровоза, я присел отдохнуть. Закинув все зеленые и синие вещи в заряды профессии, я восстановил ману и здоровье. Количество сердец было недостаточным для завершения квеста. Обычные отторженные давали мне 1-4 сердца, элитки 1-2. Поэтому, мне придется уничтожить куда больше тысячи этих мобов, прежде чем завершить сбор сердец. Но, несмотря на все это, с моего лица не сходила улыбка. Я чувствовал себя так впервые, после моего первого сражения с зомби в песочнице. Это неописуемое чувство игры. Я играю в свое удовольствие. Улыбаясь, я побежал на следующий круг, собирая за собой хвост из отторженных. Но, в этот забег, мне бы хотелось найти мини-босса, ведь он обязательно должен быть среди элиток. Глава 160, Зверь бездны. Опыта за мобов давали мало, да и самих мобов было мало. Если бы не тот факт, что мне они нужны для квеста, я бы давным-давно перебрался в другое место. Первого мини-босса я нашел в тот момент, когда Том вернулся в игру. Тварь использовала умение, мгновенно выскочив из слепой 50-метровой зоны. Промах. Вы проигнорировали умение таран. Перезарядка 1 час. Мое тело на несколько мгновений стало прозрачным, пропуская через себя огромную тушу. Пролетев через меня, туша пропахала небольшую канаву, прежде чем остановиться. Заблудившийся зверь бездны. Лорд. Уровень 82. Умение 1. Таран. Умение 2. Аура неудачи. Умение 3. Разрыв плоти. Монстр был похож на человека, одновременно опирающегося на руки и ноги. Его пузо было раздуто до такой степени, что волоклось по земле. При каждом вздохе зверя, из его рта вылетало облако черного дыма, рассеивающегося в воздухе. Вместо лица у него была пасть. Ни глаз, ни носа, только одна большая пасть. Руки и ноги у него заканчивались солидными когтями. Джи, у меня тут босс. Скинув сообщение тому, я бафнул себя на скорость и побежал в его сторону. Замедление легло на босса, но полного эффекта не оказало. Фора, выигранная благодаря моему достижению, уменьшалась с каждой секундой. Я кастовал Гду и Ду на ходу, вырывая небольшие клочки здоровья у босса. Лорд, только заметив приписку, я прикусил губу. Если этот лорд похож на тех, что мы встретили у игров, я труп. Напрягаясь изо всех сил, я старался держать дистанцию между мной и боссом. Том был очень далеко, а значит шанс на то, что он мне поможет, равен нулю. Откинув все сомнения, я буквально спиной почувствовал рывок зверя. Прыжок. Второе умение посоха спасло меня от удара, перенеся на 10 метров куда-то в бок. Я удивленно посмотрел на посох. Умение 2. Прыжок. Вы прыгаете на 10 метров в указанном направлении. Откат 10 секунд. Значит, куда укажу посохом, а не мысленно. Хмыкнув, я накинул на босса все проклятия, что были у меня в арсенале, снижая ему скорость передвижения и атаки еще больше, а также повесив на него отравление. Благодаря завышенному параметру магия, проклятие отравления отрывало от босса каждую секунду по 18 тысяч хп. За 5 секунд босс теряет около 100 хп, что очень неплохо. Пока я навешивал на зверя проклятие, он использовал умение таран, мгновенно сокращая дистанцию между нами. Минус 42 740. Ощущения были такими, будто на меня наехала машина. Удар был настолько мощным, что меня отбросило от босса на десяток метров и закрутило волчком по земле. Скрипя зубы, я поднялся и побежал, хромая на правую ногу. Лечение и исцеление восстановили мне около 30 тысяч хп. Попутно я обнаружил скрытый эффект от лечения. Оно убирало мелкие травмы. Этот эффект помог мне избавиться от хромоты. Чуть больше 10 секунд. В уме прикинув время использования тарана у босса, я не стал использовать откатившийся прыжок. Босс был быстр, но ему не хватало урона, чтобы меня моментально убить. С другой стороны, я пользовался его заминками между ударами по полной. Мне хватало времени, чтобы себя исцелить. Зверь догонял меня с помощью рывка, который я с усмешкой игнорировал, используя прыжок. Легкие удары, когда босс догонял меня, исцелялись на ходу. Однако одна ошибка в использовании прыжка чуть не стоила мне жизни. На половине хп босс использовал таран, от которого я успешно уклонился, прыгнув в сторону. Но, вот выйдя из прыжка, я оказался около большого валуна, который мне пришлось оббегать, теряя время. В этот момент босс совершил небольшой рывок и использовал свое третье умение «Разрыв плоти». Минус 10223, минус 12300, минус 18005, минус 20111. Вы получили кровотечение. Каждую секунду вы теряете 5000 единиц здоровья. Время действия – 30 секунд. «Черт!» – в сердцах выкрикнул я, вешая на себя среднее восстановление. Тварь меня не отпускала, атакуя когтями, но я успешно накинул на себя исцеление и лечение, восстанавливая свое здоровье. Было жутко больно, но я справился и продолжил бежать. Вся сила в беге. Так ведь говорят легкоатлеты, бегущие марафон. В голову лезли бредовые мысли. Получая постоянный урон в 5-10 тысяч от атак когтей босса, я накинул на себя массовое исцеление, а затем добавил и массовое восстановление. Хоть откаты у исцеления и лечения маленькие, но босс слишком много и быстро отнимает у меня здоровье, чтобы я пренебрег дополнительным лечением. «Эррррр» раздалось за моей спиной. Это был знак, что сейчас будет использован таран. Прыжок в сторону. Промах. Выскочила позади меня. Развернувшись, я обновил проклятие на боссе, попутно нося немного урона Ду-Иду. За все время нашей карусели с боссом у меня не вылетело ни одного крита. Скосив на мгновение взгляд, я увидел причину. На мне висел дебаф. Аура неудачи, шанс нанести критический удар уменьшен в 3 раза. Вот же мерзкая тварь. Сжав зубы, я кинул на себя ускорение, выигрывая несколько метров дистанции. Минус 4337. Мне в бок прилетел магический удар от отверженного, которого я не заметил в тумане. Еще вас тут не хватало. В отчаянии подумал я. Эррррррр раздалось за спиной, а я мгновенно использовал прыжок, уходя с линии атаки тарана. Не знаю, сколько бы я выдержал этой гонки, но, в один момент, увидев, что у босса меньше трети хп, воспарил духом. Теперь-то посмотрим, кто кого будет катать по земле. Злобно подумал я, кидая в босса Ду-Иду. Еще немного. Рра. Не успел босс использовать таран, а я уже был в 10 метрах от этого места, накладывая на него очередную порцию проклятий. За все время беготни за мной собрался приличный хвост из элиток отторженных. Эти ребята не были такими шустрыми, как босс, но упорство им было не занимать. Приходилось рассчитывать свои прыжки так, чтобы хвост был на достаточном расстоянии. Иначе, мой красивый забег закончился бы одним залпом толпы. Очередной прыжок. Уклонившись от тарана, я кинул в босса Ду, который поставил точку в нашем противостоянии, став критическим. Минус 142992. Босс пробежал еще 2 шага, а затем, будто споткнувшись, упал мордой в землю. Испарившись, он оставил после себя серебряный сундук. Улыбнувшись, я не стал смотреть, что выпало. Мне предстояло убить нехилую толпу элиток. 20 минут, и от толпы элиток остались лишь сундуки. Отравление и замедление – вот что стало ключом моей победы над ними. Наверное, этот способ станет моей основной тактикой фарма. Пока поберушка работала, собирая сундуки, я глянул на карту. Том был где-то в 20 минутах. Открыв мигающий приват-чат с ним, стал читать сообщение. «Твоман». «Что?» «Бегу». «Твоман». «Черт». «Держись». «Твоман». «Я не успеваю. Постарайся найти укрытие». «Твоман». «Здоровье перестало скакать». «Ты в порядке?» «Твоман». «Черт. Ты встал каплей, что там за босс такой, что тебя мгновенно убил?» «Твоман, Здоровье на одном уровне уже больше минуты. Ты добил босса, вижу вещи в чате. Ответь, Джи, не переживай, я не умер. Кое-как смог добить тварь, Твоман, а ты хорош. Поздравляю, Джи, спасибо. Смайлик устало вытирающий пот со лба, жду тебя. Пока отдохну, Твоман, ок, это было потрясно. Улыбаясь, я с наслаждением упал там, где стоял. Такого драйва не получить, стоя за спиной танка. Открыв чат, стал смотреть, что упало с босса. Получено 1-2 ручного браслета из сета отторженного зверя бездны. 350 000 кредитов. Глава 161. Оружие Тома. ХМ. Держа в руках половину ручного браслета, у меня были смешанные чувства. Ведь эта половина никак не идентифицировалась. Мало того, свойства сыта тоже были скрыты. Это здорово, что мне упал героик, но вот то, что упала его половина, которую даже одеть было нельзя, меня очень смущало. Если бы не солидное количество кредитов, я бы очень расстроился. Потратить столько времени на босса, а по итогу получить фигу, это бы подкосило кого угодно. «Чего такой хмурый?» – спросил Том, наконец-то добравшийся до меня. «Да, вот, выпал героик, но надеть нельзя. Я скинул статы вещи. Хорошо, хоть кредитов сыпануло нормально. А-а-а, у меня мечи такие же. Использовать один было нельзя, пока не нашел второй. Он скинул мне небольшую инфу по своим мечам. Сет сестры стали. Героический. 2-2. И это только мечи. Для полного сыта мне еще нужно найти скрытое оружие под названием «Скрытая сестра стали». ХМ. Не знал, что вещи можно разделять так, что они не могут быть опознаны. Встав, я бафнул нас. Пойдем, мобы тут не то, чтобы уж сильные, но если ты возьмешь на себя роль сборщика, мы неплохо сможем пофармить. Я бы лучше местного босса поискал, но судя по всему у тебя тут квест, спросил Том. Угу, мне тут еще где-то 1500 отторженных надо убить, скривился я. А насчет босса, я только за. Тогда бафай на ноги и погнали, хмыкнул Том. Повесив на него ускорение, я лишь успел увидеть его размытый силуэт. Скорость у парня была феноменальной, но, как оказалось, это суперускорение длилось всего десяток секунд, хотя, за это время он успел пробежать солидное расстояние. Я отслеживал его движение по карте, так как он вышел за пределы 50-метрового радиуса. Раз в пару секунд, позади него загоралась красная точка, символизирующая об агрессивном мобе. Потратив пару минут на сбор мобов, Том заложил крутой полукруг, направляясь ко мне, но чуть в сторону. Расстояние неумолимо уменьшалось, а количество насчитанных мной красных точек перевалило за 50. Вот из тумана появился Том, а за ним, словно из фильма ужасов, из тумана стали появляться отторженные. 1-2-5-30. Том грамотно вел их так, чтобы они собрались в кучку. Проклятие замедления удачно легло на всю толпу. Следом за ним массовое замедление атаки, и на десерт упало отравление. Мне же оставалось нанести по одному удару, а всю основную работу сделает за меня отравление. Том выждал немного, пока я уничтожал десяток элиток, а затем присоединился. Оказалось, у него в загашнике было крутое массовое умение, да еще и дальнего действия. Толпа мобов двигалась в мою сторону, так как отравление переогрело их. Тем временем, Том встал в странную, ковбойскую стойку, расставив ноги. Он положил руки на рукоятки засветившихся мечей. Секундой, Том резко вытащил мечи, посылая полукруглые сгустки серебряного света в толпу мобов. 5 секунд отравления уже прошли, поэтому, получая 1 серп, элитка умирала, роняя сундук. Умение Тома выстрелило десятком серпов, которые нашли свои цели. Выглядит круто. Добив последнего моба, сказал я. Долго кастовать, сморщился Том. Сколько ни пытаюсь уменьшить время каста, не выходит. ХМ, может дело в разуме, дожидаясь сбора лута, сказал я ему. Эта характеристика уменьшает время отката, может она еще и уменьшит время каста, не знаю. Попробовать можно, но нужно купить кольца, которые стоят, ой как недешево, пожаловался он. Как бы без проблем, если выпадут кольца, можешь их забрать, щедро предложил я. Взамен заберу любую другую вещь той же редкости. Шикуешь? Посмотрел на меня Том из-под своей длинной челки. Ну-у-у, у меня все слоты одеты, а вещи мне нужны, только для прокачки профы, ответил я ему. Так что я перерабатываю все редкие вещи, которые выпадают. А-а-а, так это ты, знаменитый торгаш неудачи, засмеялся Том. Почему неудачи? Наоборот удачи, поправил я его. Это такое прозвище тебе дали на форуме. Посмеиваясь, мы с Томом шли в другую область локаций. Много было тех, кто просрал кучу денег, не получив ничего. Вот и назвали тему «Торговец неудачи». ХМ, вот оно как, хорошо, что я стал качать профу в гильдии. Почесывая подбородок, сказал я, но, довольных покупателей у меня было больше. Я даже статистику вел. Я пафосно поднял палец, не подкопаешься. Ха, ты попробуй это объяснить тем, кто проиграл. Том был в хорошем настроении. Это да, кстати, тебя не сильно смущают мобы на 15-20 уровней выше, смотря на его 65 уровень, спросил я, нее, а что такое, просто, ну, промахов много по высокоуровневым мобам, а, вот ты о чем, не, все в порядке, у воинов все немного не так, как у магов, Том согрел моба, попутно показывая, у воинов, если они попадают по монстру, режется урон, но каких-то абсурдных промахов, когда ты на 100% попал, нет, у магов же наоборот, урон не падает, а вот шанс промаха заклинанием повышается от уровня к уровню. ХМ, а, ты оказывается, шаришь, уважительно сказал я ему, пришлось разбираться, тяжко выдохнул Том, пока в поездке был, мне только и оставалось, что читать с телефона, старшие бухать уходили, а я валялся в номере, с другой стороны, ты не терял время даром, хмыкнул я, давай рыбак, тащи рыбок поближе к сачку, вот-вот, сачок ты тот самый, джи, посмеиваясь, Том побежал собирать очередную партию элиток, мы тут уже пару часов, а что-то я не вижу ни мини-босса, ни других игроков, сидя на пятиминутном перекуре, сказал я, место же неплохое для соло-фарма, пусть и мобы великоваты, так оно открылось недавно, я в пустыне тут неподалеку фармил элиток 55, и этой локации не было в то время, я бы точно запомнил этих отторженных, ответил мне Том, вот и игроков тут почти нет, сюда если и придет, то группа из топ 1000. Поодиночке никто не фармит элитку на высоких уровнях. Серьезно? Угу. После 50 уровня, шанс выпадения вещи повышен. Убивать игроков очень выгодно. Том скосил взгляд наверх, да и опыт неплохо с них капает. Особенно, когда ты убьешь пару десятков. Так вот как ты поднял быстро уровни. Меня озарило. Не совсем, но где-то так, хмыкнул Том. Когда элита имперцев во главе с ботом на меня насела, мне с них капнул целый уровень. Закатив глаза, Том продолжил рассказывать. Они так рвались умереть, что забывали про своих хилов, которых я моментально вырезал. После этого они вставали каплями и все начиналось по новой. А ты кровожаден. Знал бы ты, какого это уметь убивать в реальности одним движением меча, но не иметь права даже задумываться об этом. Том печально вздохнул. БМ настоящая отдушина для меня. Даже мастер, который не знал, как мне помочь утихомирить жажду крови, был удивлен, увидев меня на утренней медитации. Это утренний ритуал по типу «почисти зубы», хмыкнув, спросил я, тип того, утренней медитацией, ты приводишь свои мысли в порядок, планируя день жизни и выравнивая свою карму. Том явно цитировал слова учителя, а у меня с этим были проблемы. Я приводил себя к норме только на тренировке, когда избивал пару-тройку учеников, тяжела и неказиста, жизнь ниндзи-программиста, пошутил я, получив легкий удар в плечо, слышь, хохмач сочковатый, бафа и погнали босса искать, мне уже хочется размяться, а не играть роль сборщика, как пожелаете, поклонившись, я с ухмылкой бафнул нас, а его дополнительно на скорость, вперед-вперед Пикачу, ну, ты и зараза, с улыбкой Том побежал собирать очередную порцию мобов, глава 162, 1000 сердец отторженных. Сердца набивались со скрипом. Респаун элиток составлял 10 минут, а нам требовалось 5-7 на сбор и убийство. Около 3 часов фарма нам понадобилось, чтобы завершить мой квест. И самое мерзкое было в том, что в этой области мы не могли найти боссов. За 4 часа мы не встретили даже зверя бездны, хотя старались зацепить территорию побольше. Нудно. И опыта не так много. Тому уже к концу фарма наскучило однообразие действий. Пойдем вглубь, остался десяток, и потом, я с радостью схожу с тобой. Я старался поддержать дух своего напарника, как мог. В конце концов, тысячное сердечко было выбито, на что мне сразу пришло сообщение. 1000 сердец отторженных собраны. В моем квестовом отделении инвентаря были черно-красные сердца с обозначением количества. Когда я выполнил квест, эти сердца превратились в одно громадное, которая пульсировала, а табличка описания на нем показывала, квинтэссенция 1000 сердец отторженных, требуется для прохождения задания. С сердцами все. Я остановил Тома, собирающегося на следующий заход. Пошли, найдем соперника по нашим силам. Ну, наконец-то. Том радостно двинулся в сторону гор. Думаю, там нас ждут сильные монстры. КХМ. Там точно мобы будут выше 80 уровня. Уверен, что справишься. Поинтересовался я у него. Дело не в силе, а в скорости. Он вытащил сестер из ножен. Если они не могут меня ударить. Том метнулся к элитному отторженному, который успел скостовать магический удар. То все бессмысленно. Том рывком ушел в сторону от заклинания элитки, а затем за пару секунд убил его. Не будь штрафа в уровнях, который режет урон, это было бы гораздо быстрее. С печальным вздохом оправдывался Том. Ладно, ладно, убедил. Поднял я руки. Мне бы хотелось посмотреть, как ты будешь уклоняться от самонаводящихся навыков. Молнию или что-то подобное, я естественно не смогу опередить. Хмыкнул Том. Но всякие фаерболы или каменные стрелы не составляют для меня каких-либо проблем. Значит, твоя слабость электрики, не только они. Том радостно посмотрел в небо. Здесь множество игроков, которые могут меня убить, прежде чем я смогу к ним подойти. Да и консервы, он замялся. Но рыцари всякие, у которых до хрена здоровья, тоже нервы потрепать могут. Это ты про бота? Поддел я его. С ботом я столкнулся лишь раз. Том стал вспоминать. Он хорош в игре, но в плане драки. Так себе. А вот Фальк, этот мужик знает свое дело. Том оскалился. Из-за него я потерял хороший шлем на 50 уровень. Том неожиданно остановился. Слышишь? Я прислушался. Неподалеку раздавался гул, похожий на звук работающей электростанции. Там. Том вытащил клинки из ножен и осторожно пошел вперед. Я же в это время вешал бафы на нас. Том успел пройти метров 20 вперед, пока я отвлекался на рибов. А вот и босс. Раздался голос Тома. Подойдя к нему, я увидел это. Застрявшие между мирами создание. Мест босс. Уровень 89. Умение 1. Аура искажения. Умение 2. Выброс. Умение 3. Срыв. Умение 4. В огромном камне, издавая странный гул, дергалось непонятное существо. Полуметровый шар с натыканными вертикальными глазами вращался во все стороны, напрочь игнорируя то, что он часть застрявшего тела. Половина тела создания была в камне, а вторая состояла из двух щупалец черного осьминога, свернутых в кольца. Из верхнего кольца щупальца, которое ударяло скалу, били во все стороны небольшие шары серо-синего цвета. Второе щупальце, находившееся почти у земли, но чуть сбоку, не шевелилось, но внутри него явно что-то двигалось. «Мерзость», — тихо сказал я, смотря на босса. «Такого в реальности точно не увидеть». Том заинтересованно смотрел на босса. «На то она и игра». Я еще раз взглянул на босса. «Нам его не потянуть. Мало того, что у меня нет навыка, так еще и четвертое умение босса неизвестное. Отняли». Том заинтересованно посмотрел на меня. «Благородно обменял на энное количество бонусов». Завуалированно ответил я. «Хе. Попробуем. Нам терять-то особо нечего». Глаза Тома сверкали. «Не боишься уронить вещи?» Я с ухмылкой посмотрел на него. «Это же вещи», — философски сказал он. «Их всегда можно найти. ХМ. Видимо, безумие заразно». Хмыкнув, я стал рассуждать вслух. Судя по виду, босс застрял в камне, значит, вся его мощь будет в радиусе 20-30 метров. Просмотрев умение, я добавил. «Срыв, скорее всего, будет тем умением, что он вырвет себя из камня, потеряв кучу здоровья. Выброс – это что-то связанное с теми серо-голубыми шариками. Скорее всего, он будет швыряться ими. Остается аура искажения и неизвестное четвертое умение. Не проще в бою узнать, а, так и придется». Хмыкнул я, став рассказывать тактику. «Делаем так. У меня радиус атаки должен быть больше, чем у босса. Я огрю его до момента срыва. Дальше вступишь ты, удерживая его на расстоянии. Если четвертое умение не будет чем-то из ряда вон, то мы спокойно должны будем его убить. Скучно, но да ладно». Том встал чуть впереди меня. «Попробую отразить дальнобойные удары, ради разнообразия. Ты только не помри, мистер 65 уровень». Подколол я его. ПФ. Пока Том фыркал, я подошел на максимальный радиус своей атаки. Базовые 20 плюс 25 от двух пассивных навыков давали мне возможность швырять навыки с расстояния в 45 метров. Первыми, по стандарту, легли проклятия, замедляя и отравляя босса. Тварь моментально среагировала, после первого же проклятия. Вращавшийся шар остановился, смотря десятками глаз на меня. Верхнее щупальце выпрямилось, в моем направлении. Ультразвуковой визг босса запустил умение твари выброс. На конце щупальца открылся маленький портал, из которого стали выпадать отторженные. «Вот и для тебя, работенка», — хмыкнул я, посылая в босса ду-иду. «Хоть на этом спасибо». Не остался в долгу мечник. У босса было очень много здоровья, неприлично много для одного меня. Мало того, количество элиток, выпадающих из портала, росло с каждой минутой. Да, те, что бежали в мою сторону, перехватывались Томом, но их становилось все больше, а некоторых он пропускал, что заставляло меня отвлекаться. Но босс не показывал больше ничего, до того момента, пока я не опустил его здоровье до 50%. С жутким визгом, пробирающим до самых костей, тварь стала перерубать себя нижним щупальцем. С противным, хлюпающим звуком, нижнее щупальце отрывало куски от босса. Буквально за минуту, отрезав себя от камня, босс потерял еще 25% жизни. В тот же момент пропал портал, а Том использовал свое массовое умение, чтобы добить оставшуюся пачку элиток. Создание истекало черной кровью лишь мгновение. Шарики, которые разлетались от верхнего щупальца до нашей атаки, с хлопками втягивались в босса. Босс стал регенерировать, восстанавливая свое здоровье, а огромная рана затягиваться. Я как мог старался нанести максимум урона, не обращая внимания на элиток. С ними справиться Том, что он и сделал. Тем временем босс восстановил себе 20% здоровья. Это было его четвертое умение. Умение 4. Потустороннее восстановление. Благодаря восстановленной жизни, босс оперся на нижнее щупальце, которое превратилось в сотню небольших ножек, похожих на паучьи, и быстро-быстро засеменил в мою сторону. А теперь, мой выход. На Тома было страшно смотреть. Его глаза сверкали, а на лице застыла полубезумная улыбка. Такого Тома я никогда не видел. Даже в момент нашей первой встречи, где он раскидывал пачку игроков, Том вел себя спокойно. Сейчас же, навстречу боссу бежал совершенно другой человек. Кинув в него среднее восстановление, я обновил проклятие на боссе, заставляя его как можно дольше отвлекаться на меня. Том, врубив свою обилку сверхускорения, начал кромсать ноги босса. И это сработало. Босс споткнулся, потеряв за несколько мгновений десяток ног. Упав, босс попытался подняться, отращивая новые ножки, но Том не давал ему этого сделать. Здоровье у босса начало убывать, но босс, словно бык, бегущий на красную тряпку, видел лишь меня, нанесшего ему больше урона, чем Том. Я же, не будь дураком, постоянно отбегал, стараясь держаться на максимальном расстоянии. Действия Тома, который резал ноги и мои, нанесшего больше 50% урона, и постоянно отбегающего от босса, стали идеальной тактикой. Эта тактика позволила нам с ошеломительным успехом убить высокоуровневого босса. Я проснулся в холодном поту. Главу написал, а выложить забыл. Глава 163. Самобичевание. Поздравляем. Вы первый игрок, убивший застрявшие между мирами создание. Отнесите голову монстра в столичную гильдию киперов бездны для получения бонуса для всей группы. Пока я читал выскочившие оповещения, моя звездочка забрала дроп из сундука. Получено 1-2 ножного браслета из сета отторженного зверя бездны, кольцо частичка создания, 250 000 кредитов, 8% опыта за убийство мест босса 89 уровня, кисло подумал я, хорошо, денег упало нормально, было неплохо, но скучно. Том подошел ко мне, не пропускай ты мобов, тебе было бы веселее. Я посмотрел на еще одну часть сета зверя бездны, тебе нужно? Кольцо бы взял, его поменять можно будет на что-то нужное. Том уже глянул характеристики вещей. А это, можешь забирать. Спасибо, барин. Поклонился я ему с усмешкой. Ладно, тебе кольцо, мне эта штука. Надеюсь, соберу, когда-нибудь. Кольцо частичка создания. 85 уровень. Уникальное, только для мирных профессий. Плюс 200 к творчеству. Плюс 50 к телу. Плюс 50 к разуму. Генерирует раз в сутки 1 единицу профматериала. Максимальный ранг уникальное. Кольцо на перспективу. Причем очень далекую. Хмыкнул я, смотря статы кольца. Все топ-гильдии гребут уникальные вещи лопатами. Том размял плечи. Это колечко я поменяю на несколько редких нужных мне. Тогда поздравляю тебя с нужным приобретением. Спасибо. Кстати, мне пора в реальность. Через час вечерняя тренировка начнется. Давай, я пойду в сторону другой части квеста. Предупредил я его. Ну, без меня, ладно. Том замялся. Душа жаждет крови? Наугад спросил я. Угу. Мобов убивать скучно. Ну, смотри сам. Если что, пиши. Если я буду неподалеку, постараюсь помочь. Я протянул ему руку. Я уже думал, ты меня снова в гильдию позовешь. С улыбкой Том пожал мне руку. Поддел, так поддел. Я хмыкнул, сжав его руку. Пока, пока. Том достал свиток возврата в город и телепортировался. Вот и остался один. Оракул дебил. Кисло подумал я. Наметив себе курс, я пошел параллельно горам, виднеющимся слева от меня. Настроение после ухода Тома приобрело серый оттенок, который гармонично вписывался в окружающий пейзаж. То ли на меня так подействовала Милана, то ли я стал более умнее, но по пути в другую зону, я стал думать о бое с созданием. Начальные действия были правильными. Использование преимущества в расстоянии сыграло свою роль со статичным боссом. Но, боже, какой я дебил. Для других можно было бы придумать оправдание, что у меня больше 26 навыков. Но, я сам себя не обману, ведь я банально забыл о духовном щите и пастырской печати. Убив элитку, появившуюся у меня на пути, я продолжил самобичевание. Духовный щит в первую минуту очень сильно бы сэкономил мне время, потраченное на лечение Тома. Духовный щит 10. Вешает на выбранную цель щит поглощающий 500 разум урона. Щит может стакаться до 5 раз. При нанесении урона, время действия щита 30 секунд. Откат 5 минут. 500 умножаем на 1743. Получается, ну, больше полумиллиона, точно получается. На 30 секунд действия Том был бы неубиваемым. Да и потом, он сильно осторожничал, когда элитки поперли плотной толпой. Несмотря на всю его браваду, у него не получалось уклониться от всех атак, а те, что попадали, наносили ему солидное число урона. Мы убивали босса почти полчаса. 6 щитов, я со злобной рожей убил еще одного элитника. 6 раз, я мог не отвлекаться на Тома. Это почти 3 минуты чистого времени атаки. Словно по заказу, появился еще один элитник, на котором я выпустил пар. Ладно щиты, но печать. Откат минута, кидай, не хочу. Да, шанс прохождения 1 к 5, но за все время убийства, этот навык прошел несколько раз. Это сейлинс со станом. В навыке не написано, сколько он действует, но даже на одну секунду замедлить или сбить каст навыка босса, было бы бесценно. На ходу я ударился головой об посох. Ладно, Джо, соберись. Осознание ошибок, это первый шаг к тому, чтобы их избегать в будущем. Пусть мы легко справились с этим боссом, но он был заточен под стандартную группу, которая бы находилась в радиусе его атак. Передо мной стали появляться нагромождения камней, будто после обвала. Под конец, когда босс подползал на 30 метров, в меня летели шарики серого цвета, отнимающие по 15 тысяч хп. Можно смело сказать, что без моих новых вещей и безумных действий Тома, мы бы никогда не убили этого босса. Кстати, надо бы не забыть посетить гильдию киперов бездны. Никогда о такой не слышал. Выйдя из тумана, я увидел нагромождение камней. Завал. Поднявшись по камням, я осмотрелся. Я стоял на камнях, которые ссыпались с вершины невысокой, но крутой горы. На той части горы, которую я видел, была видна четкая дорога, по которой падали камни. В метрах 200 от меня, в сторону горы, я заметил новых мобов. Воин каменный цветок, элита, уровень 83, умение, коварный удар по темечку. Если бы я не видел игров, то я бы сказал, что эти полутораметровые, заросшие волосами карлики и есть игры. Но это были воины каменного цветка. Из их плеч росли самые настоящие шипы, которые время от времени раскрывались, выбрасывая в воздух пыль, от которой карлики кашляли, словно они были больны туберкулезом. Посмотрев на карту, я удостоверился, что это область тех самых монстров, с которых мне должна упасть пыльца каменного цветка. Бррр, мне пылесосом работать придется, что ли? Стараясь не шуметь, я подошел поближе к ближайшей тройке воинов, разбирающих обвал. Они еще и убираются. Я удивленно смотрел за действиями мобов. Похоже, где-то тут их логово. Не успел я додумать свою мысль, как в меня полетел камень. Дзынь. Самобичевание не прошло даром, поэтому на мне висело 5 слоев духовного щита. Прачник стоял чуть сбоку, спрятавшись за большим камнем, поэтому я его не увидел. Заверещав что-то на непонятном языке, он привлек внимание своих воинов. Воины лишь бросили взгляд на прачника, который показал им нужное направление, и побежали ко мне. Массовые проклятия мягонько легли на всех воинов и прачника, благо хватало радиуса поражения. Гду и Ду были моими пулями, которые уничтожили карликов, не дав им даже добежать до меня. Прачник, тем временем, посылал в меня камень за камнем, которые бессильно бились в духовный щит. Ха, ну, уж тебе-то точно не судьба добраться до моей тушки. Смотря на таймер отсчета пропажи щита, пиу, пафосно выкрикнув, я убил прачника, использовав Гду. Гду становится слабоват. Подняв кредиты, выпавшие с мобов, подумал я, надо будет спросить у учителя Камерона эту тему, да, и на аукцион, надо бы заглянуть, посмотреть, форум, форумом, но может быть мне попадется интересный навык. Получено, 1-4 пыльцы каменного цветка, 670 кредитов, фарм предстоит долгий, проскочила у меня мысль, фью, фью, фью-фью, насвистывая мотив из рекламы хлопьев, я стал подниматься по обвалу к самой горе, там меня ждут сочные элитки, дарящий опыт, деньги и квестовые предметы. Глава 164. Подъем по насыпи вверх. Количество карликов росло, и чем выше я поднимался, тем больше их становилось. К метателям и воинам присоединились стрелки, держащие в руках каменные, полые стволы, они заряжали их круглыми камнями, а затем, с помощью умения, выстреливали. Эти стрелки были самыми опасными, нанося огромный урон при каждом выстреле. Именно благодаря этим стрелкам-карликам, я узнал об одном изъяне своего духовного щита. Весь урон, что поглощает щит, идет чистым, он не реагирует на мои сопротивления. Это было неприятной особенностью, потому, что умение карликов было магическим, а у меня неплохое сопротивление ему. Один раз я чуть не умер. Три стрелка, два прачника и пятерка воинов, сбежались к месту моего сражения с парочкой воинов, буквально за секунды. Под плотным огнем, мне пришлось удирать, заставляя стрелков и прачников сойти с выгодной позиции. В который раз, я порадовался огромному радиусу действия моих проклятий. Без них, я бы не смог даже убежать. Замедление атаки становилось все бесполезнее, так как именно оно, чаще остальных проклятий, мазало по мобам. Но, в противовес этому, отравление отлично синергировало с проклятием замедления, которая изредка полностью останавливала кого-то из целей. Дроп был отвратительным. Кроме 1-4 пыльцы, мне падали только деньги. Даже зеленые вещи не выпадали с элиток. Эти карлики бесили меня все больше, чем я дольше находился на их территории. Убийство 4000 волосато-каменных карликов затянется на очень долгий срок. В попытках как-то себя развлечь, я написал Миле. Джи, привет. Смайлик, махающий рукой, как дела? Мила была в сети почти каждый день. Не знаю, подействовал ли мой некрасивый уход, или еще что-то, но общение с ней затихало с каждым днем. Если поначалу, когда я переехал, у меня не было ни единой свободной минутки, то когда они были, общение было вялым и неестественным. Понимаю, что девушка призналась мне в своих чувствах, а я уехал на другой конец света, чуть ли не в этот же день. Но, я пытался предложить ей поехать со мной, хотя... Тут любая бы разозлилась. Файтери. Прет. Все хорошо, в рейде сейчас. Ты как, Джи? Выполняю классовый квест. А как в реале дела? Файтери. Неплохо. В клубе, после установки новых капсул и шлемов, появился плотный поток постоянных клиентов. Грег поднял зарплату всем сотрудникам, а я перешла на обеденную четырехчасовую смену. Все остальное время учусь либо играю. В игре оказалось, зарабатывать проще, чем в реальности. Ты послужил мне ярким примером этого, Джи. А во, видишь, а ты сомневалась, брать ли шлем или нет. Смайлик самодовольства. Файтери, спасибо за то, что уговорил. Смайлик целующий в щеку. Как у тебя там дела? Все хорошо, в игре понятное дело. Вижу, что ты топ-1 по уровню. А как дела в реальности, Джи? Сумбурно. После нескольких переездов, я наконец-то обосновался в одном месте. Файтери, но, Джи, но, даже став полезным, чувствую себя одиноким. Скорее не так, а как будто я пришелец, которого радостно приняли земляне. Выкачивая из пришельца полезность, они остаются к нему добрыми и ласковыми, но уже не такими восхищенными. Файтери, звездная болезнь, неожиданно, для тебя, Джи, нее, это скорее чувство того, что я не могу ответить им. Они сделали меня частью семьи, но сам я этого не ощущаю. Скорее, я полезная шестеренка в их идеальном механизме. Файтери, странный ты, многие были бы рады оказаться в гареме из девушек, а ты еще носом воротишь, Джи, ага, только они меня за мужика не считают, это другой мир, Мил. Файтери, Ты еще у меня совета спроси, как тебе себя с ними вести, смайлик катающийся по полу от смеха. Джи, да ну, тебя, я с тобой по душам говорю, а ты со своими шуточками. Написав это, я закрыл чат, чтобы не написать лишнего. Настроение и так было унылым, а теперь еще и это. Раньше с ней можно было поговорить, а она понимала, когда шутить не стоит. Неужели виртуальность так подействовала на нее, или может на меня? В задумчивости, я шел на автомате. Каменная крошка, вылетевшая из камня рядом с моим лицом, привела меня в чувство. Впереди, на высоких камнях, стоял десяток стрелков, а из-за камней под ними выходили воины, во главе с их главарем, низший вождь каменного цветка, мини-босс, уровень 85, умение 1, аура усиления, умение 2, пыльцевое ослепление, умение 3, каменная кожа, 5, 10, 18 воинов, 10 стрелков и босс. На мое лицо наползла улыбка. Черт, я становлюсь похожим на Тома, но это будет весело. Отпрыгивая за камень, я увернулся от слитного залпа стрелков. Перезарядка у них была около 3-4 секунд. Этого мне хватило, чтобы накинуть проклятие на всех. А теперь, нужно бежать. Подумал я, краем глаза увидев действие вождя. Ударив себя в грудь, двухметровый вождь сбросил с себя все проклятия. Наплечные цветки вождя в этот момент раскрылись и выпустили в воздух огромное пылевое облако, накрывшее всех воинов. Прыжок. Предчувствуя угрозу, я прыгнул на камень, благо прыжок не был ограничен в высоте. В радиусе 10 метров от конца посоха я мог прыгать куда угодно. Правда, если на пути было препятствие, потеря 50% жизни не такая уж и беда. За мою невнимательность, развернувшись на камне, я увидел, что место, из которого я прыгнул, окружала пятерка прачников, незамеченных мной. Значит, это была засада. Я посмотрел на пылевое облако, из которого как раз выныривали воины. Вены на их лбах распухли, а из их ртов капала слюна. Аура усиления вождя в действии, так сказать. Отравление сняло лишь половину жизни, немало удивив меня. Раньше у мобов оставалась треть. Видимо, усиление действует не только на атаку, но и на количество здоровья. Сам босс, выйдя из пылевого облака, был покрыт плотной, серой коркой. Он потерял немного жизни при первом и последнем тике отравления. Это будет сложнее, чем я думал. Дду и Ду смогли добить одного из воинов, но если бы Ду не кританул, урона от двух навыков не хватило бы. Стрелки спрыгивали с камней, им требовалось найти более удобную позицию, чтобы меня атаковать. Их единственной и самой главной проблемой был радиус атаки умения. Он был около 40, тогда как я атаковал с 45. 5 шагов, вроде бы всего ничего, а на деле они спасают мою тушку уже не в первый раз. В мой щит врезались камни прачников, запуская 30-секундный таймер. Добив еще одного из воинов, я прыжком ушел на другой камень, а то место, где я стоял, взорвалось градом осколков. Стрелки нашли нужную позицию. Кошки-мышки с мобами. Где провал, это смерть игрока, а победа дает немного опыта и золотишка в карман. Каждые 10 секунд умирал один из воинов. После 5 минут бега по камням и пряток на местности, я зацепил еще десяток мобов, разбирающих завалы неподалеку. Трудность пряток возросла на порядок. Однако, выведя мобов на небольшой ровный просвет в насыпи, я стал накрывать их проклятиями. Отвлекшись на это, я пропустил момент прыжка босса. Только накладывая последние проклятия, я заметил краем глаза огромную тень, летящую в меня. Это был суперпрыжок босса, который в полете умудрился меня ударить. Глава 165. Бой с низшим вождем. Минус 67.043. Полет был красивым, а приземление жестким. Это было еще хуже, чем при таране зверя бездны. В этот раз меня огрели дубиной, снимая почти 80% жизни, да еще и оглушили на 7 секунд. 7. Босс спрыгивает с камня и идет в мою сторону. 6. Стрелки пытаются найти новую позицию, ведь я улетел метров на 15 от них. 5. Партия воинов, что были с боссом, умерли, но остальные в бешеном темпе бегут в мою сторону. 4. Камень одного из прачников ударяет мне в кисть. Минус 9.549. 3. Босс в 10 метрах от меня, а он оказывается огромный и мускулистый. А еще, покрыт потрескавшейся пыльной коркой. 2. Два прачника вышли на дистанцию атаки, а босс в 8 метрах от меня. 1. Я вижу, как в меня летят камни трех прачников. Боль была сильной, но она замерла на краю сознания. «Ноль, спаси!» Я выкрикивал слово «активатор бабла» прямо в тройку камней, летящих в мое лицо. 5 секунд неуязвимости. Раз, от моего лица отскакивают камни, а я уже использую лечение поверх исцеления, восстанавливая мое здоровье. 2. Прыжком ухожу в сторону от босса, прямо к одному из прачников. 3. Дду критует, снося 2/3 жизни моба. Ду не добивает моба, приходится ткнуть его посохом, забирая последние крохи жизни. 4. Прыжок на предел силы, я на другом камне. 5. Духовный щит обволакивает меня. Бабл спадает. Развернувшись на 180 градусов, кастую печать на босса. Неудача. Выскакивает над ним, а я рыбкой прыгаю с камня вниз. В щит врезаются пули, запуская таймер отсчета 30 секунд. ТЦ не успел. Пробормотал я, накладывая на себя исцеление и лечение, восстанавливающих мое здоровье до фула. В просвете между камнями, вижу полудохлого воина. Дду и Ду прерывают его путь в этой игре на выживание. Раз он выскочил оттуда, значит, нужно бежать в другом направлении. Мысли скакали, как бешеные. Развернувшись, стал протискиваться между камнями. Сверху на щит прилетели 2 камня прачников. Неподалеку раздается рык босса, призывающего своих воинов. В щиту остается 10 секунд жизни, поэтому я решился перескочить на высокий камень впереди, а не оббегать его. Выскочив из-за камней, закрывающих обзор стрелкам, я моментально получил 10 выстрелов в спину. Но щит исправно меня спасал, поглощая урон. Вскочив на камень, я услышал хруст камней и по наитию упал на живот. Мимо моей головы со свистом пролетела булава босса, который снова прыгнул ко мне. Пока босс падал с камня из-за инерции своего прыжка, я наложил очередную порцию проклятий на преследующих меня мобов. Щит мигнул и пропал. Прыжок. Уйдя с камня в небольшую тропинку между камнями, я с наслаждением слышал стоны умирающих карликов. Пережить 2 моих отравления еще никому из элиток не удавалось. Остались прачники и босс. Продвигаясь по небольшой тропинке между огромными валунами, подумал я. Бамс. Босс запрыгнул на валун, а его дубина раскрошила часть небольших камней сверху. Все это посыпалось позади меня, преграждая путь к отступлению. Кинув в босса индивидуальное замедление, я сморщился. Промах. Этот босс слишком везучий, подумал я, накладывая на себя ускорение. Пробежав по тропинке до конца, я выбежал к горе, около которой у костра сидел еще 10 воинов. Дэепт. В сердцах выкрикнул я. Босс спрыгнул с валуна, перекрывая мне единственный путь влево от воинов. До отката прыжка было несколько секунд, которые еще нужно было пережить. Печать пастыря снова промазала по боссу, выхода не оставалось, поэтому я повесил на себя среднее восстановление и побежал к воинам навстречу. Подбегая к ним, я подпрыгнул так, чтобы перепрыгнуть хотя бы одного из них, но не тут-то было. Воин достал меня дубиной по ноге, а его напарники приложились по моей пояснице. Приземление вышло жестким, ведь я упал плашмя, а не на ноги, как планировал. Откатившийся прыжок перенес меня на валун, с которого спрыгнул босс. А на месте, где я лежал, красовалась дубина босса. «А вы тут, еще, откуда?» – пробормотал я, смотря на тройку прачников, раскручивающих пращи. Дду убил одного, но пара других всадила в меня камни, чуть не сбросив с валуна. Ду, а затем откатившийся Ду, добил второго. На третьего у меня не хватило времени, босс использовал обилку усиления и прыгнул на камень. Понимая, что мне вот-вот кранты, я завалился в бок, падая на тропинку между валунами. Камень прачника зацепил меня покасательно, снимая крохи жизни. А вот прыжок босса снова пропал в никуда. Упав на спину, я выделил последнего прачника и добил его. Их было 300, но в итоге последним остался Леонид. Вскочив с камней, я побежал к воинам. На ходу стреляя Ду и Ду, я накинул на себя массовое восстановление. Убить не удалось, а еще и босс удачно прыгнул мне за спину. Минус 78-430. Удар пришелся чуть ниже шеи, отправляя меня кувырком на воинов. Восстановление спасло меня от случайных ударов по касательной. Пролетев через жидкий строй воинов, я приложился спиной о ровную поверхность горы. Минус 2-800, жизни осталось на донышке, а самочувствие было ниже плинтуса. Все кости адски болели, но я не сдавался. Стиснув зубы, я накинул на себя лечение, исцеление и среднее восстановление. Подняв планку здоровья, Я использовал прыжок вдоль горы, разрывая дистанцию между собой и мобами. Кряхтя, как старик, я бежал, слыша, как щелкает где-то в районе колена. Я молился на откаты проклятия и духовного щита. Именно они помогут мне добить мобов. Но, видимо, удача решила сегодня посмотреть на то, как я буду сам вылезать из этой ситуации. Не успел я пробежать с пару десятков метров, как наткнулся на еще один костер с десятком воинов. Они тут что-то охраняют. Проскочила, и забылась мысль. Над костром был небольшой выступ в скале, на котором стояла пара стрелков. Прыжком переместившись к ним, я, недолго думая, просто и незатейливо столкнул обоих вниз. Используя стратегическую высоту, я стал накладывать проклятие на всю группу мобов внизу. 3 метра высоты дали мне небольшую фору, прежде чем босс спрыгнул, а воины смогли забраться ко мне. Духовный щит обволок мое тело, а попавшие в него пули стрелков запустили таймер. Не теряя времени даром, я сначала убил стрелков, а затем по одному стал добивать воинов. Прыжок босса пришелся на край выступа, видимо, он не рассчитал, что выступ не предназначен для такого громилы, как он. Удар его дубины снял порядочно прочности щита, но мой коварный тычок посохом в него отправил неустойчивого босса вниз. Пока действует щит, у меня есть шанс победить, подумал я, добивая мобов.